Часть вторая. Через неделю после первого бала Верочки. Поля в сумерках входит в гостиную и останавливается у притолоки. Надежда Васильевна сидит в кресле, непривычно угрюмая, и глядит в огонь камина. Новая роль, только что присланная из театра, лежит перед нею. «Где Вера?» – очнувшись, спрашивает она. Аннушка их одевает. На именины Карповым. Вы-то нечто не поедете? Нет, не знаю. Что-то не здоровится. Проводи ты ее. Поля медлит у двери. Ну, нетерпеливо спрашивает артистка, поднимая левую бровь. Нонче маскарад, сударыня. Разрешите нам с Аннушкой? Что за глупости? Ведь ты с Верочкой уедешь. Да нам на один только часок. Когда барышни домой вернутся, они к 11 в постельку лягут, вы нас и пустите? Ступайте, помолчав, бросает Надежда Васильевна. Ушла. Совсем стемнело в комнате, Надежда Васильевна сидит, не шевелясь. Ни разу с того времени, когда они с Верочкой вернулись со степного хутора, где провели лето, она не была в маскараде. Лучинин по случаю войны не ездил за границу и до осени прожил в имении. В Н он появился впервые на том балу, где встретил Верочку, а без него не было как будто интереса посещать маскарад. Не поехать ли сейчас? Внезапно точно кольнуло ее желание. Нельзя, Верочка узнает, сохрани Бог, если кто домекнется об ее тайне теперь. Кончена личная жизнь, довольна. Она хватается за роль, звонит, велит зажечь огонь, ходит большими шагами по комнате, а тревога растет. С шелестом шелка входит Верочка и целует руку у матери. Она вся в голубом, она обворожительна. «Когда прикажете вернуться, мамочка?» «В 11 будь дома, ты и так много выезжаешь. Устаешь. Ну, Бог с тобой. Веселись». Верочка сияет. Она уверена, что Федя Спримон встретит ее у Карповых. Мать крестит ее со скорбным выражением, целует ее в лоб, смотрит, как ее закутывают в меха. Стоя у окна, видит, как Поля подсаживает ее в карету. «С Богом!» — вслух говорит она, крестя воздух. В доме наступает тишина. Даже из девичьей не доносятся голоса. Все тревожнее, все быстрее ходит, почти мечется Надежда Васильевна по комнате. Потом вдруг заламывает руки над головой, железным обручем сдавила грудь. Хочется закричать, выбежать на улицу, хочется упасть на ковер и кататься. Боль поднялась выше, стиснула горло. Жалобно вскрикнув, она падает в кресло и бьется в рыданиях, побежденная тоской ядовитой, жалящей, непонятной безымянной тоской. «Надя! Надин! Что такое? Павлуша! Ты! Милый! Милый!» Она рыдает на его груди, она крепко прижалась к нему, обхватила руками, словно просит защиты от надвигающейся опасности. У него даже пальцы похолодели. Никогда не видал он ее в таком отчаянии. «Умер кто-нибудь? Болен? Что случилось?» Она долго плачет молча и на все вопросы отрицательно качает головой. Мягко отстранив ее от себя, он запирает дверь на ключ, ведет Надежду Васильевну к диванчику, садится рядом. «Ты должна мне сказать, что случилось». Но она уже опомнилась, она молча прижимается к нему, ища забвения, ища опьянения. Если б хоть на миг уйти от этой тоски, если б утонуть в безбрежности чувств, заволакивающих сознание, и столько страха в ее глазах, столько отчаяния в ее требовательных ласках. Он растерялся перед этим порывом, боится верить счастью, ведь это его прежняя Надя, вся трепещущая, вся желание, его безумная вакханка, от ласки которой кружится голова.